Глава 9. База ПАПАС номер 2. Кабинет начальника. Карпов Андрей Артемович, как обычно, работал допоздна, погруженный в отчеты и документы. К его счастью, они были в основном в электронном виде. На столе стояли полупустая бутылка коньяка и стакан, который еще миг назад был наполовину полон. И стоит отметить, что распивание алкогольных напитков на рабочем месте строго запрещено. Правда, это касается лишь рабочего времени. А рабочий день уже 2 часа как закончился. «Вы, блин, одурели со своими планами!» Ругался мужчина, читая приказ, касающийся предстоящей вылазки в зону. «Я понимаю причину спешки, но я вам что, млять, волшебник? Где я вам найду столько сильных операторов? Еще и 3 сенсоров?» Только мужчина потянулся к бутылке, как вдруг зазвонил стационарный телефон. Выругавшись, ведь рабочий день уже закончился, Карпов все же телефон взял. «Слушаю!» С недовольством в голосе он прислонил трубку телефона к уху. «Потише будь, Карпов. С начальником разговариваешь?» Ответил ему усмехающийся голос. «Да иди ты, начальник, блин! Начальником ты был 2 часа назад!» Выругался Андрей Артемович, но тут же остыл. «Говори уже, но если ты по поводу приказа, то сразу иди нафиг!» «Да не горячись ты по поводу приказа, все решим!» Раздался смех из трубки телефона. «А звоню я по поводу твоего энерговампира. Некоторые люди интересуются, можно ли его взять в зону, и сможет ли он обезвредить нам кое-кого интересного». «Энерговампир? Я уже отослал все данные, как результаты обследования. Он сам не производит энергию, ему приходится сосать у других. Технику не сможет заряжать, да и от заражения сам не избавится. Короче, жопа. А его энергоемкость видел? Это еще большая жопа». Карпов выдохнул и, отпив коньяка, продолжил. «Одно радует. Стреляет хорошо и адекватный». «Отчеты я видел, но ты все равно подумай. И вдруг у тебя найдется кто-нибудь жирненький, кому этот твой вампир может подсосаться?» «Да вы уже всех жирненьких у меня забрали!» «Все, все, не ругайся. Ладно, я еще вот по какому вопросу звоню». Испытательная лаборатория номер 3, 9903. «Я, конечно, извиняюсь», — заговорил я, глядя на мужчину с горящим взглядом и обгоревшими волосами. «Но это изобретение взорвется, если его использовать дольше нескольких секунд». «Это 17-й прототип, я все перепроверил. Все ошибки были учтены. Оно не взорвется», — возразил тот, причем весьма эмоционально и недовольно. Я же снял с себя нечто напоминающее реактивный ранец и отошел от него. «Там проблема с нагревом двигателя. Он быстро перегреется и взорвется через считанные секунды». «Тебе-то откуда знать? Не хочешь работать, тогда иди отсюда. И нечего придумывать всякие глупости». Обозленный мужчина указал на дверь, и я пошел. Но напоследок еще раз взглянул на эту лабораторию и вздохнул. Сколько же здесь было ценных ресурсов. Лаборатория была разделена на 3 зоны. Испытательная в виде укрепленного помещения с высоким потолком, а также бронированным стеклом. Сборочная мастерская и исследовательская зоны со сложным оборудованием. Покинув помещение, оказался в длинном и широком коридоре. Здесь было много таких лабораторий, а вот желающих сюда соваться, можно сказать, что и не было. Да и неудивительно. А еще хорошо, что я решился потратить энергию и просканировать тот реактивный ранец. Ларис только недостатков обнаружил, но идея в целом неплохая. Однако теоретическая база слишком скудна. И я не про того мужчину конкретно, а аборигена в целом. Покинув комплекс, направился в административное здание, где взял работу «Неси, таскай». И заработав 2000 рублей, едва дополз до общежития. Приняв душ, просто завалился спать. Мусор оставил на потом. Да уж... Деньги даются большим трудом. Следующий день, а именно среда, вновь был посвящен физическим тренировкам и стрельбе, так что мне едва хватило сил помочь на кухне. Ни о какой подработке не было и речи. В четверг вновь весь день лекции, и мне удалось подработать. На этот раз заработал аж 5000 рублей, и в пятницу проклинал себя вчерашнего. Едва справился с нагрузками и в итоге не смог помочь на кухне. Про подработку и речи не было. «Серебра купить?» — удивился Джек на завтраке. «Сейчас была суббота, И вскоре почти половина базы едет в город. У них 2 дня отгулов. Да, подешевле бы. Мне для тренировок. Понимаю, что это глупая отмазка, но серебро мне прямо очень нужно. Да без проблем. Улыбнулся тот и принял от меня 7000. На данный момент лишь с ним из отделения у меня более-менее нормальные отношения. Илья слишком мутный, а Василиса... Она вообще ни с кем не общается. А если и открывает рот, то все очень просят, чтобы она его поскорее закрыла. Слишком нехорошие слова из него льются. «Спасибо, это очень важно для меня». «Все будет ок!» Тот показал большой палец и, засунув деньги в карман комбинезона, вернулся к еде. Я же облегченно выдохнул. Серебром решено. Литий я добуду, переработав свой телефон, и останется лишь набрать обычных металлов. Тогда я создам систему маскировки, и ГРАС не найдут меня на орбите. Вскоре народ уехал в город. И на базе сразу же стало невероятно тихо. А те, кто остался, не стеснялись ругать тех, кто уехал. Я же пошел на учебу. Илья хоть и обещал мне показать все на базе, но куда-то испарился. Так что после учебы и кухни я вновь пошел на подработку и домой вернулся в едва живом состоянии. Одно радовало. На подработке удалось найти немного порванных проводов. Они никому не были нужны, так что мне позволили их забрать. А это медь. В воскресенье у нас были тренировки, а также возвращение гуляк. Вернулись шумно, громко и пьяно. Но спать мне это не мешало. Слишком уж я устал. Вот только... Мих, тут такое дело... За завтраком в понедельник я нашел Джека. Он обещал купить мне серебро. Вот за серебром и пришел. В общем, меня обчистили. Снял я в клубе 2 красоток. Девочки, огонь, ты бы видел. Но утром я проснулся вообще без денег. Ну, я тебе все отдам. С получки. Посмотрел я на него и почувствовал, как падает мой уровень ментальной стабильности. Внутри появилась жажда схватить стол и ударить им Джека. Однако разум подавил ее. Меня после этого могут или в карцер отправить, или зачищать некую канализацию. Ее люди боятся как огня. Тогда я лишусь подработки и не смогу получать металлы. Нельзя. Ради 1 200 000 жизней нужно держать себя в руках и не поддаваться на эмоции. Сильно сомневаюсь, что они сняли все деньги с твоей карты. Иначе ты бы вернулся на базу еще утром. Сделав разочарованное лицо, посмотрел на него, как на кусок говна, и, забрав свой поднос, направился к другому столу. «Мих, да ты чего? Это лишь серебро. Принесу я тебе его, только получки дождусь!» — выкрикнул тот мне вслед. «Если я правильно понял психологию землян, оставлять это так нельзя, потому что тогда я буду терпилой, и меня можно и дальше обманывать. Но и действовать опрометчиво не стоит. Нужно подумать о том, как отомстить, но при этом остаться в плюсе. С этими мыслями я сел за другой столик и обдумывал, что можно сделать». Но мне совершенно не хватало знаний и понимания аборигенов. Впрочем, у них есть поговорка, что месть — это блюдо, которое подается холодным. Означает она, что с этим лучше не торопиться и сделать все как надо в свое время. Сосредоточившись на своей задаче, я продолжил учиться, заниматься подработками и, самое главное, перерабатывать ресурсы. То тут, то там мне перепадало немного того или иного металла. Плюс кухня – стабильный источник консервных банок. Из самого интересного – это почти 0,5 килограмма никеля. Повезло на подработке. За всю эту неделю я заработал вполне приличное количество денег и направился к коменданту. Тот, как обычно, смотрел футбол, и мое появление заставило его недовольно зашмыгать носом. Но от футбола он все равно отстранился. «Опять ты? И, наверное, вновь со своим мусором?» Ухмыльнулся он, подкатив на своем большом стуле на колесиках. «Да, нужны преимущественно цветные металлы и то, что их содержит, особенно литий и серебро». Я протянул деньги, а тот лениво их забрал. «Запросики у тебя, конечно, серебро, блин». «Ну, я поищу. Приходи в понедельник. Списать хлам — это дело не быстрое». Меня, конечно, посетила мысль, а вдруг и он обманет. Но... Есть ли у меня выбор? Да и на что еще деньги тратить? Тут я на полном обеспечении. К слову, ходил я и к завхозу. Так тот меня едва ли не матом послал с такими предложениями. Оставив коменданта, направился к лестнице, где едва не столкнулся с новеньким, тем, который агрессивный. Он весьма высокий и поджарый, волосы темно-красные, и это не краска, а мутация какая-то, и глаза у него полностью желтые. «Не мешайся, дрыщ!» — рыкнул он на меня, когда я спускался, а он поднимался. Ему почему-то вдруг стало тесно на этой широкой лестнице, и он попытался меня толкнуть плечом. Это было несколько неожиданно, так как я был погружен в свои мысли. Но сигнал, поступивший от Ларри, заставил меня резко отпрыгнуть назад. Тело сработало быстрее мозга, поэтому, когда пришло осознание, уже все закончилось. Парень попытался толкнуть меня, но оступился и упал, больно ударившись лбом о ступеньки. «Мудак, ты покойник!» — захрипел тот, корчась от боли. «А я разве тебя хоть коснулся?» Я не мог не удивиться. В ответ тот плюнул в меня, выплевывая кровь и зубы, но промахнулся. После чего он начал подниматься, но вдруг обнаружил у своего лба мой пистолет. «У тебя какие-то проблемы, новичок?» «Ты не посмеешь!» Вытирая кровь, текущую изо рта, он буквально убивал меня своим взглядом. «Я прострелю тебе оба колена и скажу, что это самозащита. А дальше мы все посмотрим записи с камер и выясним, что я прав». Взгляд мой был холоден, как и лицо, а этот буйный кипел от злости. И как он прошел первичный психологический тест? «К черту тебе, урод!» Он поднялся и пошел, куда шел, продолжая выплевывать кровь, причем прямо на пол. Я тоже пошел, куда шел. Хорошо, что не пришлось патроны тратить. После боя с Грасс у меня существенно уменьшился запас боеприпасов. Вскоре я направился в свое общежитие, но заметил на площадке между домами странную картину. Полностью голый парень в позе лотоса сидел на скамье и медитировал, а вокруг него парили голубые огоньки. Они медленно и неторопливо надувались, после чего вливались в его тело. Я был так заворожен потоком информации, что целый час наблюдал за этим. «Ха, а Миша у нас заднеприводный!» Раздался женский смех, который и вернул меня в реальность. Обернувшись, увидел Оми с Василисой. На девушках были спортивные шорты и топики. Видимо, они только что с какой-то тренировки. «Что такое заднеприводный?» Посмотрел на них, совершенно не понимая, кем меня обозвали. «Тот, который по мальчикам». Захихикала кореянка и хитро прищурилась, отчего глаза стали совсем щелочками. «Теперь понятно». С насмешкой на лице хмыкнула Василиса, и девушки пошли в общежитие. «Но что означает тот, который по мальчикам? Почему у землян все так сложно? А речь? Вот фраза «да нет, наверное». Мои процессоры дымятся каждый раз, когда пытаюсь проанализировать ее. Ладно. Вскоре я оказался в своей комнате. Затем, как обычно, помылся, переоделся в чистое, отнес грязную одежду в прачечную и занялся анализом. Тот уровень контроля над энергией, который я увидел у странного парня, просто невероятен. Он вытягивал Эли из окружающего пространства. А что, если я научусь делать так же? Мне больше не будет нужды находиться здесь. Следующие дни я был настолько загружен этим исследованием, что не заметил, как наступил вечер понедельника. Благо, Ларри подсказал. Поэтому я направился к коменданту и был приятно удивлен. «Вот что удалось добыть на твою десятку. Такое обычно не берут на переработку и просто выбрасывают на специальных свалках. Так что я просто все списал». Он указал на пол, где в пакетах стояли различные устройства. Электрочайник, миксер, разная проводка, древний как предтеч системный блок компьютера и три компьютерные мыши, шариковые. Поблагодарив и уточнив, есть ли что-нибудь еще, забрал все, что дали, и ушел на улицу. Утащить это было нелегко, лишь системный блок весил почти 6 килограмм, так что этим вечером я был без подработки. Вымотался, пока дотащил до комнаты. Да и до самой ночи занимался переносом, пока не остался без энергии. Перенести системный блок смог лишь утром, потратив все, что накопилось за ночь, и удовлетворенно простонал. «Хорошо!» В его платах нашлось много ценных ресурсов. Правда, в маленьком количестве, но все же. Эти ресурсы очень тяжело найти, и теперь я знаю, где добыть еще. Так что я продолжил делать, что делал. Кухня, подработка, комендант.